Вопрос 309. Если девушка, возможная спутница жизни, красива, имеет ли значение ее образование? Идет экзамен по экономике. Симпатичная девушка рассказывает про Адама Смита, не назвав ни разу его по имени. Внимательно выслушав ее, преподаватель спрашивает: «Как же звали Смита?» В ответ смущенное молчание. «Ну не волнуйся, вспомни, как звали первого мужчину», подсказывает преподаватель. «Мишенька», тихо отвечает девушка, покраснев. Из студенческого фольклора. «Конечно, имеет. Я говорю не о формальном образовании, есть диплом или нет, а об общем уровне культуры. Красивая девушка привлекает, манит мужчину. Ее фигура ласкает взгляд, у нее милое лицо, чудесные волосы, очаровательные глаза, приятный голос. Но как только она начинает общаться, грубо говоря, уши вянут, и это вызывает раздражение. Можно не иметь высшего образования и быть умным человеком, заниматься самообразованием. Не стоит выбирать себе жену, исходя из наличия диплома о высшем образовании, но уровень культуры, повторяю, имеет огромное значение.